Глава 53. Моем Миломай. Угол Триады. Цо-Офт. Дворец Триады. Планета Цо. «Таким образом», — докладывал интерпретатор «Желтая накидка», «наш флот первым достиг области пространства, где дрейфует корабль ушедших». Моем Миломай нахохлился и задумчиво поскреб пяточными мозолями любимую циновку. «Я же просил! Латиаль, называй его кораблем людей!» Латиаль Ломай чуть присел, намекая на неожиданные новости, и, перехватив заинтересованный взгляд одного из трех, начал. «Наши эксперты недавно оттранслировали доклад, где излагаются вероятные причины провала Свайги у Волги и объясняются практически все наши проблемы. Прямых доказательств нет, только косвенные. Лично я интерпретировал достоверность выкладок дробью 7/8. «То есть достоверность высока?» — щелкнул Моем Миломай. «Давай выкладки. Если коротко, то суть вот в чем. На корабль мы привозили обычных людей, если угодно дикарей, если угодно новоразумную расу. Свайги экспериментировали с ними, подключая к установкам сопряжения нервной системы отдельного индивидуума с управленческими цепями корабля. Так вот, вероятнее всего, что сопряжение это двустороннее. То есть кораблю не только отдаются приказы, он и сам влияет на подключившихся. Грубо говоря, под влиянием корабля люди перестают быть людьми и становятся ушедшими. Свайги, сами того не ведая, разбудили самую могучую расу в обозримой части Вселенной и оставили ее вооруженной и готовой к активным действиям. «А сразу сообразить это наши эксперты не могли?» — угрюмо спросил Моем Миломай. «Сколько кораблей сохранили бы? И сколько жизней?» Интерпретатор виновато склонил голову. «Увы, любезный Моем Миломай, то, с чем мы столкнулись, подвержено логике, которая немного отличается от нашей. Не пугай меня. До сих пор Союз не сталкивался в космосе с чужой логикой. Кроме разве что логики нетленных, у которых логика, по-моему, вообще отсутствует. Но отсутствие логики — это не непонятная логика. Впрочем, ладно, продолжай. А приз наш называй как хочешь, хоть кораблем ушедших, хоть человеческим». Интерпретатор послушно заговорил. «По прибытии все шесть флотов развернули боевой порядок по схеме «Медуза». «Медуза?» — удивился Моем Миломай. «Но это же порядок, разработанный военными Свайги!» Латиаль Ломай поправил съехавшую на покатое плечо накидку. «Да, это разработка Свайгов. Но в данной ситуации она показалась экспертам наиболее удобной. А я, похоже, узнаю об этом последнем. Вот здорово!» Предводитель флотов Цо-Офт с неудовольствием пощелкал клювом. «Впрочем, ладно. Я помню, я сам утверждал проект, в котором допускал применение тактических наработок союзников силами Цо-Офт. Просто я не ожидал, что это случится так скоро. Мы старались, любезный Моем Миломай, внедрение новинок тем эффективнее, чем скорее осуществляется. Решение применить «Медузу» было принято лишь на месте, когда все шесть флотов обнаружили корабль ушедших и вышли из-за барьера невдалеке от него. Еще из-за барьера мы просканировали объект. Как и ранее, он оказался окутан полем малоизученной природы, причем в таком режиме, что наши передачи и запросы прорвать его не могли. Объект вел себя совершенно пассивно, дрейфовал с отключенными двигателями и абсолютно никакой активности не проявлял. На выходе из-за барьера наш крейсер-разведчик отправил рентгеновским кодом депешу с просьбой вступить в переговоры в соответствии с кодексом высших рас. Честно говоря, мы совершенно ни на что не рассчитывали, отправляя ее. Отправили просто по привычке, подчиняясь тому же кодексу. Тем не менее, практически мгновенно корабль ушедших снял полевую блокаду. Всю. И информационную, и силовую. То есть, мой Миломай крайне удивился и взволновался. Они соблюдают кодекс высших рас? Да, любезный мой Миломай, соблюдают. И теперь в соответствии с кодексом мы обязаны отправить к ним на борт послов на переговоры. Угол триады даже встал с циновки. «Но это же... это же... это шанс, любезный мой миломай. Я полагаю, триада соберется немедленно. Кроме того, мне только что поступили свежие трансляции. Армады Азанни, Свайге и Роя начали выход из-за барьера в непосредственной близости от объекта. Насколько я помню, кодекс требует присутствия представителей всех высших рас». «Верно», — подтвердил интерпретатор. «Связаться с представительством Аишей? Что-то они и медлят». «Конечно, связывайся». Давно Лати Алиламай не видел шефа таким возбужденным. «Понятно. Вести переговоры от имени Союза будем мы. Фангри Ламай, надеюсь, на связи?» «Естественно. Кого он назначил в делегацию? Из прим-адмиралов?» «Шуали Ламая и Вьенси Ламая. Остальные трое остаются с флотами. Командная дельта на случай провала уже составлена. И, кстати, пришел вызов. Триада собирается... сейчас вам сообщат». По залу уже мчался рослый секретарь одного из трех в сиреневом плаще вестника триады. «Ну что же», — мой миломай на миг прикрыл глаза желтоватыми пленками век. «Пусть нам помогают звезды. Воевать с таким кораблем? Нет. Уж лучше переговоры». Он открыл глаза, повернулся к подоспевшему вестнику и склонился в ритуальной фигуре внимания.